Глава 18. Ссора. Не знаю, сколько времени я еще провела на берегу русалкиной ямы. Помню только, что сначала до боли в глазах всматривалась в морскую лунную даль, надеясь в последний раз увидеть там черную точку, лодку, увозящую мою единственную подругу. Потом опустилась на один из камней, обняла руками колени и сжалась в комок. Слез больше не было, как не было и радости от того, что побег увенчался успехом, а Иринка теперь в безопасности. Все эмоции остались позади, и я не имела ничего против такого состояния. Даже не отказалась бы остаться в нем навсегда, но в глубине души знала, что это лишь краткая передышка. Минутка затишья перед бурей. Все потом будет. И невыносимая тоска по Иринке, и черное одиночество, и, несмотря на это, гордое понимание того, что я сделала все как надо. Им я и утешусь. Уж его-то у меня никто не отнимет. А пока можно и отдохнуть, наслаждаясь абсолютным штилем и пустотой в душе. Странно. Но даже находиться в русалкиной яме посреди ночи оказалось совсем не страшно. Я больше не думала ни о зловещей глубине рядом, ни о том, что это место было последним, что увидели в своей жизни девушки, тоже воспользовавшиеся русалкиной ямой как путем на свободу. Но сейчас я сама стала ее частью, слилась с темнотой и безлюдьем, и мне здесь ничего не грозило. Тем более, что я была не одна. Чувствовала это совершенно точно, когда этого чувствовала, что нельзя пытаться бежать с Иринкой, поэтому не встревожилась и не оглянулась, услышав сзади приближающиеся шаги. Не пошевелилась, когда они стихли у меня за спиной, и лишь когда теплая рука легла мне на плечо, нехотя подняла голову. «Я горжусь тобой», — тихо и серьезно сказал Ральф. Луна мягко светила ему в лицо, скрадывая морщины, оттеняя глаза и губы, делая его почти красивым. Но для меня это была теперь чужая и отталкивающая красота. Не дождавшись ответа, наверняка почувствовав, как закаменело мое плечо под его рукой, Донал, тем не менее, не отстранился. Напротив, сказал мягко, почти ласково. «Надо уходить, лапка». «Скоро начнет светать, и лучше к этому времени тебе быть в своей постели». Еще несколько секунд я не шевелилась, пытаясь продлить состояние спасительной пустоты в душе. Потом медленно поднялась. Не потому, что боялась ослушаться Ральфа, просто понимала, сколько ни тяни, а время не остановишь. Новый день неотвратимо приближался, и встречать его лучше не здесь». Оказавшись на ногах, я бросила последний взгляд на простертую через море лунную дорожку, по которой уплыла от меня Иринка. Попыталась представить, как несется она сейчас по волнам, вольная, счастливая, а вокруг нее только бескрайнее море и небо. В добрый путь, родная. «Осторожно!» Ральф подхватил меня под локоть и удержал на ногах, когда я, ничего не видя из-за вновь набежавших слез, шагнула с очередного камня в пустоту. И уже не отпускал, пока мы не оставили за спиной нагромождение темных глыб и не ступили с гальки на песок. Там я остановилась и присела на корточки, словно для того, чтобы потуже завязать шнурки на ботинках. Но на самом деле, избавляясь от руки Ральфа, я вообще надеялась, что он уйдет. Ведь я осталась на острове и уже никуда не денусь. Но Донал терпеливо стоял рядом, пока я возилась с обувью. Наконец, поняв, что отделаться от него не удастся, я поднялась и побрела по пляжу, песок которого под лунным светом выглядел почти красным, марсианским, если верить астрономической энциклопедии, когда-то раздобытой для нас Дэном. Ральф молча шагал рядом со мной, не то оберегая, не то конвоируя, но взять за руку больше не пытался. Русалкина яма осталась позади, как и мрачные нежилые строения на ее берегу. И теперь слева снова уютно горели разноцветные фонари и развешанные на деревьях гирлянды. Но ни смеха гостей, ни звона их бокалов больше не слышалось. Даже самые развеселые гуляки угомонились в этот предутренний час. Я представила, как возвращаюсь в пустой номер, где уже никогда не зазвучит Еринкин смех, как ложусь в холодную постель и слушаю влетающий в открытое окно шум прибоя, неизменное звуковое сопровождение моей здешней жизни. И съежила плечи от первого, но далеко не последнего, в чем я была уверена, приступа глухой тоски. Какое еще бесчисленное множество раз мне предстоит засыпать и просыпаться одной на этом проклятом богом, если он, конечно, есть, рукотворном острове. Впрочем, почему одной? И кто сказал, что остаток ночи я проведу в нашем домике? Я покосилась на шагающего рядом Донала. Вот кто по-прежнему решает, где и с кем мне спать. Разве не за этим он оставил меня в оазисе? «Мне идти к тебе в номер?» — спросила я. И сама удивилась тому, как холодно и отстраненно прозвучал мой голос. Никогда раньше я не позволяла себе разговаривать с Ральфом таким тоном. Он ответил не сразу, словно тоже был удивлен. Но когда, наконец, заговорил, я не услышала в свой адрес ни нотки досады или раздражения. «Как тебе будет угодно, худышка? Хочешь пойти ко мне?» «Нет», — быстро ответила я. «Быстрее и резче, чем мне бы хотелось». Но Ральф не рассердился и на этот раз. «Как тебе угодно», — повторил он. Я уловила в его голосе нотку сожаления и испытала мгновенную злую радость. Сударь Доналд думал, что шантажом и угрозами, разлучив меня с Еринкой, сумеет оставить в своем владении не только мое тело, но и душу. А вот не выйдет. Молча мы дошли до первой лестницы, уводящей с пляжа наверх, через хитросплетение узких улочек и переулков оазиса к сияющему над всем этим, как исполинская елочная игрушка, айсбергу. Здесь, у поворота к нашему домику, я не выдержала и, остановившись, задала вопрос, который не давал мне покоя с момента нашего с Ральфом последнего разговора. «Если бы я села в лодку с Еринкой, что бы ты сделал?» Ральф молчал. Я видела, что он не хочет отвечать, но упрямо стояла на месте, вопросительно глядя снизу вверх на его резкий профиль. Наконец Доналд коротко сказал. «Я был бы вынужден сделать то, что обещал. Остановить вас всех». Я удовлетворенно кивнула сама себе. Правильно сделала, что не поддалась на Еринкины уговоры и не провалила этим всю затею. Значит, и жалеть не о чем. Хорошо. Я пойду? Ральф оставался моим хозяином, и я не осмелилась просто взять и уйти, не получив на это его разрешения. Нет. Неожиданно он одной рукой резко взял меня за плечо и развернул лицом к себе, а второй придержал за подбородок, не давая отвернуться. Заглянул в глаза. «Ты помнишь, что я тебе говорил? Почему я не могу тебя отпустить?» «Я помнила. Отлично помнила наш разговор в день его возвращения, когда он передал мне письмо Яна и поставил перед выбором. Свобода Еринки в обмен на мою». Конечно, первое, о чем я спросила, услышав такое, «Почему?» Ответ меня не убедил. Наверное, именно это сейчас отразилось на моем лице. Я услышала, как Ральф с бессильной досадой скрипнул зубами. «Да пойми, глупая, ты же совершенно не социализированный ребенок. Ничегошеньки не видела, кроме своей деревни в лесу, потом приюта, и вот теперь этого острова». «Почему ты не можешь просто поверить в то, что здесь тебе будет лучше и, главное, безопаснее?» Теперь заскрипела зубами я. «А почему бы ему просто не понять, что для меня возможность быть рядом с Еринкой важнее безопасности? Нашел чем пугать!» Ральф продолжал говорить, но все это я уже слышала в прошлый раз. «Да, он заботится обо мне. Да». Я представления не имею о том, на что обрекла бы себя, даже если бы сумела найти Дэна, Михаила Юрьевича и всех других. Да, при самом удачном раскладе мне предстояли лишь несколько тяжелых лет в подполье, которые все равно рано или поздно закончились арестом, а то и гибелью. Да, Побега на запад мне не видать, как своих ушей, потому что это всего лишь замануха для вербовки наивных глупцов, придуманная кучкой вредителей, возомнивших себя сопротивлением. Да, он, Ральф Доннелл, взрослый, видавший виды человек, и он прекрасно понимает, какие последствия может иметь мое опрометчивое стремление к свободе. И потому принял решение не позволить мне совершить ошибку, которая впоследствии обязательно меня погубит. Да, сейчас я могу сколько угодно дуться и злиться, но когда-нибудь пойму, что он все сделал правильно, и скажу спасибо. Последнее меня добило. Спасибо? За что? За те минуты, когда я не могла даже в последний раз посмотреть на свою уплывающую подругу из-за застилавшей глаза пелены слез. За то, как была вынуждена раз за разом отказывать ей в том, чего сама хотела больше всего на свете. Умчаться прочь вместе, повторить восторг нашей звездопадной ночи побега из приюта. За то, что не могу быть уверена, что когда-нибудь увижу ее снова. За предстоящие мне бесконечные дни, недели, месяцы, а, возможно, и годы одиночества. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Теперь Ральфу уже не нужно было придерживать меня за подбородок, чтобы не дать опустить глаза. Я сама уставилась на него, испепеляя взглядом. И, наверное, ярость моя в тот момент была настолько осязаема, что разошлась вокруг незримой ударной волной, и Ральф отдернул руку. Даже отступил на шаг, растерянно замолчав. А я, не в силах контролировать злость и обиду, даже не столько на него, сколько на всю свою нескладную жизнь, негромко, но непримиримо сказала. «Ты все врешь. Тебе просто жаль терять то, на что ты потратил деньги. Тебе хочется и дальше трахать меня, когда и как вздумается, ведь я не могу тебе отказать. Так не стесняйся этого!» Я ведь и сама знаю свое место и никогда его не забуду. Лицо Ральфа дрогнуло. На миг брови поднялись знакомым домиком, рот приоткрылся, но тут же губы сжались в тонкую черту, скулы закаменели. Он молчал какое-то время, выжидающе глядя на меня, словно думал, что я сейчас возьму свои слова обратно. Потом криво усмехнулся. «Значит, такого ты обо мне мнения. Что ж, не стану тебя разубеждать и отнимать роль жертвы. Она имеет свои преимущества. Скажу только, что отныне не предъявляю никаких прав на твое общество. Ты по-прежнему можешь прийти ко мне, но только тогда, когда сама захочешь. А до тех пор избавляю тебя от своей деспотичной персоны». С этими словами Ральф отвесил в мою сторону что-то вроде полупоклона и быстро зашагал вверх по улице. Но за долю секунды до того, как он отвернулся, я снова успела увидеть выражение почти детской обиды на таких обычно жестких чертах лица. Вот теперь я осталась совсем одна. Подумалось мне, и внезапно пришло острое сожаление о сказанных Ральфу словах. Я даже невольно потянулась вслед за ним. Догнать, извиниться. Но тут же вспомнила, какими глазами смотрела на меня из лодки Иринка, как отчаянно переплелись наши пальцы в последнюю секунду. И осталась на месте. А когда в начавшей уже сереть предрассветной темноте подходила к крыльцу дома, снова заплакала. Иринки хватились только к вечеру. Доктора обеспокоило то, что она не явилась к нему на ежедневный осмотр. И он сказал об этом Ирен. Ирен, в свою очередь, побеспокоила Аллу. Алла — меня. Я, проспавшая до обеда и пребывающая в самом мрачном расположении духа, думаю, не надо объяснять, почему, вяло огрызнулась, заявив, что Иринка в клинике, где ей и положено быть после того, до чего ее довела чудесная местная работа. Алла посмотрела на меня странно, но ничего больше не сказала. «Здесь». Я и совершила ошибку, впоследствии ставшую роковой. Мне следовало изобразить крайнюю обеспокоенность Иринкиным исчезновением, ведь все знали о нашей дружбе. Если бы я предусмотрела это и начала самостоятельные поиски подруги, стала бы тормошить Аллу, доктора и Ирен, бегать по оазису, поднимать всех на уши, думаю, тогда в отношении меня не возникло бы подозрений. Скорее всего, через какое-то время Еринку сочли бы очередной отчаявшейся, что предпочла быструю смерть в глубине русалкиной ямы новым издевательством своего постоянника. Но я вела себя слишком спокойно, и это не прошло незамеченным. Возможно, следующую ночь охрана оазиса посвятила бесплотным поискам пропавшей. Не знаю, я спала. Но утром, когда стало ясно, что Еринки на острове нет, ко мне снова подошла Алла и, отводя глаза в сторону, сообщила, что Ирен велит немедленно явиться к ней. Я пожала плечами и явилась. Никакого страха не было. Чувство потери, не отпускающее меня с момента нашего с Еринкой прощания на берегу, притупило все эмоции. В роскошном кабинете управляющей Ирен оказалась не одна. Здесь же, на небольшом кожаном диванчике, том самом, на котором я сидела больше года назад, во время подписания контракта с Оазисом, развалился грузный пожилой мужчина. Я никогда не видела Бурхаева-старшего, но сразу поняла, что это он. Словно далекая теперь Еринка вдруг шепнула мне это на ухо. «Здравствуйте», — бесцветным голосом сказала я в пространство, едва переступив порог, и стала смотреть на шикарный пейзаж за панорамным окном. «Здравствуй», — холодно ответила Ирен. Бурхаев же не удостоил меня приветствием, только скосил водянистые глаза. Сесть мне не предложили, но я была не в том настроении, чтобы ждать предложений. Сама подошла к столу и опустилась в одно из кресел, расположившись напротив Ирен. Ее тонкие безупречные брови взметнулись вверх. Бурхаев крякнул. «Где твоя подруга?» Ирен не стала тянуть и сразу перешла к делу. «Не знаю». Я тоже не затруднила себя многословием. «Как это не знаешь? Тебя не беспокоит, что ее второй день никто не видел?» «Беспокоит». Я посмотрела в тщательно накрашенные глаза управляющей и слегка пожала плечами. «Но ведь если кто-то и может знать, где она, то только вы». Ирен дернула уголком рта. «Надо думать, оценила мой ход». Покивала. «Нападение — лучшая защита, да? Хочешь сказать, что я могла, к примеру, продать Ирину в другое заведение и теперь ломать перед всеми комедию?» Я ответила, как мне хотелось думать, смиренным взглядом. Ирен поднялась, обошла стол и угрожающе нависла надо мной. Еще недавно в такой ситуации я бы сжалась от ужаса, но сейчас даже не опустила глаз. Чем она теперь может меня напугать? Напугать Ирен и не пыталась. Она попыталась обмануть. Ее колокольчиковый голос вдруг стал сладким и тягучим, как мед. Обволок со всех сторон. «Дайника, ты, конечно, можешь не верить, но нам не безразлична судьба Ирины. Я не знаю, как ей удалось покинуть остров, но за его пределами она в куда большей опасности, чем была бы здесь. Я понимаю, что имели место некие... причины». Тут управляющая бросила быстрый взгляд на молчащего Бурхаева. «Но, к сожалению, это издержки местной жизни. Обещаю, что не стану наказывать Ирину, если ты сейчас расскажешь, где она может быть. Мы просто постараемся ее вернуть, и все будет как раньше». «Ах ты, лживая гадина. Не станешь наказывать, значит?» «Конечно, не станешь. Ведь если тебе удастся добраться до Иринки, ты просто отдашь ее Бурхаеву, верно?» Комплимент постоянному клиенту от проштрафившегося заведения. «Получите виновницу своих неприятностей. Делайте с ней, что хотите, и давайте забудем об этом досадном инциденте». Голову я не опустила. Продолжала молча смотреть в глаза управляющей и видела, как в них притворная ласковость постепенно сменяется сначала раздражением, а затем неприкрытой злобой. Она опустила ладонь на мою кисть, лежащую на подлокотнике кресла, и неожиданно сильно сдавила. Длинные ярко-красные ногти глубоко вдавились в кожу, но я не дрогнула. И неизвестно, чем бы закончилось наше безмолвное противостояние, но тут Бурхаев счел нужным напомнить о себе. Он завозился на диванчике, угрожающе запыхтел и изрек: «Уважаемая Ирина, сударыня, Долго мне еще ждать?» Сказано это было сварливо ядовитым тоном. И готова спорить, что Бурхаев не забыл отчество Ирен, но нарочно пренебрег им, желая напомнить о том, кто здесь платит, а следовательно заказывает музыку. На щеках управляющей вспыхнули алые розочки румянца. Но когда она заговорила, голос продолжал сочиться медом. «Одну минутку, пожалуйста. Дайника умная девочка. Она понимает, что на самом деле будет лучше для ее подруги. И все нам расскажет. Не правда ли, дорогая?» Я не успела ответить, потому что Бурхаев внезапно взревел. «Да мне насрать, кто тут у вас умный, а кто дебил. Мой сын пропал вместе с моими деньгами, и эта ваша рыжая прошмандовка его надоумила. Пока вы тут кудахчите, они могут свалить куда угодно. Сделайте уже что-нибудь, или я пущу ваш бордель по миру!» Его рев был ужасен, особенно после медового голоса колокольчика Ирен. Но я обрадовалась. Раз Бурхаев так психует, значит, Иринка и Ян имеют все шансы скрыться бесследно. И он, по крайней мере, пока не имеет никакого представления о том, где их искать. Ирен стремительно выпрямилась, ее глаза сверкали. На миг мне показалось, что сейчас она взревет не хуже Бурхаева. Но управляющая справилась с собой, и хоть теперь ее голос уже не звучал тепло, он остался подчеркнуто вежливым. «Сударь, я еще раз приношу вам свои извинения за случившееся и обещаю, что заведение исправит свою оплошность и компенсирует вам все издержки». Бурхаев скривился. «Компенсирует, как же? Вы знаете, сколько бабла было в том сейфе, который почистил мой сынок по наущению вашей шлюшки? Чтобы это компенсировать, нужно всех вас продать с потрохами». Я вдруг поняла, что ситуация меня забавляет. Было интересно наблюдать, как Ирен борется с собой, пытаясь оставаться вежливой. Ее кулаки сжимались и разжимались, губы нервно дергались, но через силу складывались в извиняющуюся улыбку. «Сударь, я прошу, дайте мне несколько минут, и у нас будет информация». «Ага, будет». Информация о том, куда вам на парочку следует поспешно отправиться и откуда желательно подольше не возвращаться. Уж такую информацию с удовольствием предоставлю. Я вдруг поняла, что улыбаюсь. Весело и открыто, словно не сижу тут на допросе, который вот-вот перейдет в пытки, а валяюсь на пляже с девчонками, потягивая холодный сок и болтая о пустяках. Заметили мою улыбку и Ирен с Бурхаевым. Заметили. И оба замолчали, уставившись на меня, как бараны на новые ворота, отчего мне стало еще смешнее. «А знаете что?» — вдруг взвистнул папаша Яна неестественно высоким голосом. «Оставьте меня с ней, и я мигом узнаю все, что мне нужно. От ваших бабских увещеваний толку не будет». «Боюсь, это невозможно». Все тем же ровным, делано вежливым тоном начала Ирен. Но Бурхаев истерично перебил ее. «Ну хорошо, хорошо, я заплачу. Я куплю эту разрисованную шалашовку на час. Так уж и быть, потрачусь еще раз. В вашем притоне без этого никак, понятно? Сколько она стоит?» «Боюсь, это невозможно». Терпеливо, но явно уже еле сдерживаясь, повторила Ирен. «Эта девушка куплена другим гостем на продолжительный срок и больше ни с кем не работает». «Ну, так я ее перекуплю!» Бурхаев вскочил на ноги, полез за пазуху, выхватил бумажник и затряс им перед собой. «Просто назовите уже сумму, черт вас дери, или это будет продолжаться бесконечно!» Он вдруг стремительно приблизился, схватил меня за руку и выдернул из кресла с такой силой, что я растянулась бы на полу, не поймай, Ирен, мою вторую руку. «Пожалуйста!» Она судорожно попыталась освободить меня от бурхаевского захвата. «Отпустите девушку! Мы не имеем права оказывать на нее физическое давление! Наш постоянный гость!» «Да мне насрать на вашего гостя и на вас заодно!» Бурхаев усилил хватку, и я вскрикнула от боли в безжалостно вывернутой кисти. «Или она сейчас же рассказывает, где может быть мой сын, или я ей шею сверну!» Что-то крича друг другу, они продолжали дергать меня в разные стороны так, что моя голова болталась на плечах, а зубы лязгали. Я уже совершенно перестала что-либо соображать и была готова издать вопль ужаса, когда пришла неожиданная помощь. Тяжелая, темного дерева входная дверь вдруг распахнулась без стука, и на пороге появился Ральф. Его волосы были взъерошены, словно он только что поднялся с постели. Рубашка застегнута лишь на нижние пуговицы. Глаза, сейчас снова казавшиеся черными, грозно блестели. «Что здесь происходит?» — вопросил он очень спокойным, даже учтивым голосом, который совершенно не вязался с его внешним видом. От неожиданности Ирен и Бурхаев одновременно отпустили меня, и я все-таки плюхнулась попой на ковер, продолжая изумленно таращиться на так внезапно появившегося Донала. «Ральф!» — воскликнула Ирен, удивленная не меньше меня. Она судорожно поправляла волосы, растрепавшиеся во время противостояния Бурхаеву, а в расширившихся глазах появился неподдельный испуг. «Что ты здесь?» «Да вот решил заглянуть», — оборвал ее Донал, пересекая кабинет. «И, как выяснилось, не напрасно». Он остановился возле меня, помог подняться на ноги, окинул быстрым, но внимательным взглядом. Убедившись, что со мной все в порядке, обернулся к застывшей управляющей и повторил вопрос. «Так что происходит? Почему Дайника оказалась здесь без моего ведома? Почему к ней прикасается другой гость? Насколько я помню, это противоречит условиям договора». Ирен нервно прокашлялась, ее зрачки бегали. «Произошло ЧП», — наконец сказала она, избегая смотреть на Ральфа. «С острова пропала девушка. Она была подругой Дайники. Вот я и хотела узнать, может быть, ей что-то известно». «Неужели?» Ральф держал ладонь на моем плече, и у меня не появилось желания высвободиться. «И поэтому вы двое трясли ее как грушу». Он перевел глаза с Ирен на Бурхаева, который, в отличие от управляющей, не выглядел смущенным, скорее раздосадованным, и взгляд Донала встретил уверенно. «Это было недоразумение», — быстро сказала Ирен. «Мы все на нервах, случилась череда неприятностей и...» «Это ваши проблемы», — отрезал Ральф. «Что вы хотите от моей девочки?» Разумеется, он сказал «моей девочке», имея в виду вовсе не то значение, которое обычно вкладывают в такие слова. Но мне все равно стало неожиданно приятно. Я даже выпрямилась, подняла опущенную до этого голову, расправила съеженные плечи. Что бы ни произошло между мной и Ральфом ранее, но в эту секунду я снова была ему искренне благодарна. «Она должна что-то знать!» — воскликнула Ирен. «Они с пропавшей девушкой попали сюда вдвоем и всегда держались вместе!» Ральф указательным пальцем приподнял мой подбородок, посмотрел сверху вниз. «Ты что-то знаешь, худышка?» У меня хватило ума отрицательно потрясти головой. «Ей ничего не известно», — сообщил Донал Ирен. «Ты довольна?» «Ты?» Неожиданно меня тревожно царапнуло такое свойское обращение Ральфа к нашей управляющей. Насколько я знала, во всем оазисе тыкать Ирен позволялось лишь доктору Ватсону, гениальному Бранко, да и ее заместителю Карлу. «Нет, недовольна!» — вспылила Ирен и, словно разом забыв о Ральфе, вперила в меня пронзительный взгляд. «Хочешь сказать, что твоя Ирина пропала? А ты спокойно на это реагируешь? Алла говорит, спишь, как сурок, а доктор ни разу не видел тебя в клинике после того, как вы ушли оттуда вдвоем. И ты думаешь, я поверю, что тебе ничего не известно?» Я пожала плечами. «Не хотите, не верьте». А Ральф перешел в наступление. «Девочка потеряла единственную подругу. Она расстроена и напугана. А тут еще вы вцепились в нее, как клещи. Ты получила ответ на свой вопрос. Чего еще хочешь?» «Ральф!» В голосе Ирен звучало отчаяние, а меня снова задела их понебратская манера общения. «Мы в очень трудном положении. Последствия и убытки, которые грозят заведению, если девицу не найти, могут быть чудовищными. А ты вместо того, чтобы помочь, начинаешь сводить старые...» Тут она замолчала так резко, словно окончание фразы кто-то обрубил ножом. Метнула злой взгляд на меня, нервно сцепила руки в замок. Ральф какое-то время, приподняв брови, ждал продолжения, а не дождавшись, с плохо скрытым злорадством ответил. «Я помог». Спросил у девочки о том, что вас интересовало, и получил ответ. «Чего тебе еще надо? Прикажешь ее пытать?» Бурхаев, до этого стоящий посреди кабинета и медленно переводивший тяжелый взгляд с Рен на Донала и обратно, вернулся к диванчику и развалился на нем, всем своим видом демонстрируя ангельское терпение. Выглядело это зловеще и не предвещало ничего хорошего даже на мой неискушенный взгляд. А уж и Рен, наверняка хорошо знающая нрав отца Яна, внезапно приняла решение с отчаянием загнанного в угол животного. «Сударь Доннелл», — заговорила она металлическим отстраненным голосом, «я приношу свои извинения, но вынуждена просить вас покинуть кабинет, а девушку оставить здесь. Позже заведение будет готово компенсировать вам доставленные неудобства, но сейчас, в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, это необходимо». «Вот как», — вкрадчиво поинтересовался Ральф, выслушав ее заявление. «А позволь спросить, Ирочка, что ты сделаешь, если я проигнорирую твою так называемую просьбу? Вызовешь охрану?» Взгляд Ирен снова заметался, словно в поисках чего-то, что подскажет ей ответ. Такого не нашлось, и она заговорила прежним истерично отчаянным тоном. «Ральф, тебе обязательно делать это сейчас! Ты дискредитируешь меня в глазах!» Она выразительно глянула на меня и на Бурхаева по очереди. «Я не могу этого допускать! Я управляющая заведением, и если понадобится прибегнуть к помощи охраны, буду вынуждена так поступить!» Она перевела дыхание, попыталась улыбнуться, как мне показалось, многообещающе. «Мы ведь можем обсудить все позже. И я уверена, придем к согласию. Но сейчас мне необходимо...» «Мне наплевать на то, что тебе необходимо», — оборвал ее Донал. «Мы уходим. Очень надеюсь, что впредь у тебя хватит благоразумия не делать чего-либо за моей спиной». Последнюю фразу я не совсем поняла, да и не старалась. Мне хватило уже того, что Ральф взял меня за руку и повел прочь. А еще успела увидеть застывшее, как маска, побелевшее от злости лицо Ирен, Бурхаева, продолжавшего сидеть с самым мрачным видом. А потом дверь за нами захлопнулась, отрезая их полные ненависти взгляды. И я смогла жадно перевести дыхание, чувствуя себя так, словно до этого не дышала вовсе. Не говоря ни слова, продолжая сжимать мою руку, Донал довез меня на лифте до первого этажа, вывел на улицу под яркое солнце и обманчивый простор. И только тогда отпустил. Мы стояли рядом на высоком крыльце, глядя на раскинувшееся до горизонта синее море. И, кажется, оба не знали, что делать дальше. Наконец, Ральф негромко произнес: «Иди к себе. Ирен вряд ли посмеет еще кого-то прислать за тобой. Но на всякий случай не соглашайся никуда выходить. Говори, что я запретил. Тебе, конечно, было бы спокойнее у меня в номере, но не буду настаивать. Мои слова в силе. Придешь, только если сама захочешь». Я кивнула. Теперь, когда рядом не было ни Ирен, ни бешеного Бурхаева, моя обида на Ральфа вернулась. Впрочем, это даже обидой нельзя было назвать. И ведь обижаться можно только на кого-то равного себе, а он своим поступком раз и навсегда указал мне мое место. И я, помня об этом, не думала, что когда-нибудь между нами все-таки может стать как прежде. Да и было ли это как прежде? Или я просто нафантазировала? Будто наше общение когда-то выходило за рамки оговоренных условий договора моей купли-продажи. Не дождавшись ответа, Ральф развернулся и исчез в дверях айсберга, возвращаясь в свой номер. А я стала спускаться с крыльца. Домик встретил меня настороженной тишиной. Несколько девочек, в их числе Алла и Вика, сидели в столовой за столом, что-то оживленно обсуждая. Но при моем появлении разговор стих. Взгляды опустились. Никаких вопросов, никакого праздного любопытства или вежливого сочувствия. Я тоже не подала виду, будто заметила, что нахожусь тут не одна. прошла к холодильнику, достала оттуда распечатанный пакет сока. В горле пересохло после всего недавно произошедшего. И мимо девушек, которые чуть заметно отшатнулись при моем приближении, прошла наверх. Я не осуждала соседок за их внезапное отчуждение. Своя шкура всегда ближе к телу. А общаться с той, кто, возможно, имеет отношение к самой злостной из всех провинностей, которые только могут быть совершены здесь, к побегу, себе дороже. Изображать обеспокоенность отсутствием Еринки после целого дня и двух ночей равнодушия было бы глупо и неубедительно, поэтому до наступления ночи я не покидала комнату. Несколько раз заходили то Ася, то Вика, но, взяв что-то из своих вещей, торопливо исчезали, словно боясь, что я заговорю с ними о чем-то, чего бы им знать не хотелось. Я и не говорила. Смотрела в окно, усевшись на подоконник, как давным-давно любила сидеть в приюте. Лежала на Еринкиной кровати, пытаясь уловить остатки ее запаха. Пролистывала наши фотографии в планшете. Но больше просто смотрела в пространство перед собой и думала. Пыталась представить, где сейчас моя подруга, ее возлюбленный, а также их белокурый друг Иго. Удалось ли им найти безопасное укрытие? Куда они двинутся дальше? Я не знала, что собирался предпринять Ян после того, как сумеет вырвать Еринку из оазиса. Не знала, был ли у него вообще какой-то план дальнейших действий. Не знала, и, вспоминая взбешенного Бурхаева, была рада этому. Ведь благодаря своей неосведомленности я не смогу выдать друзей, даже если меня станут заставлять. Еще я думала об Ирен, о том, что она, почему-то не взлюбившая меня после аукциона, теперь, когда я стала причиной и свидетельницей ее капитуляции сначала перед Бурхаевым, а после перед Ральфом, окончательно станет моим врагом. И почему так получилось? Когда-то Ральф сказал мне, что давно знаком с Ирен, и у них даже было что-то вроде общего дела. Допустим, это объясняет свойскую манеру их общения, но не объясняет непонятной и плохо скрытой враждебности. Что означала недосказанная фраза Ирен о сведении старых счетов? Какая кошка пробежала между ними в прошлом? И как это дало Ральфу право вести себя здесь не как гостю, но как хозяину? Ведь и Бурхаев, совершенно бесцеремонно оравший до этого на Ирен, самому Доналу не сказал ни слова. От Бурхаева мои мысли снова вернулись к Еринке и Яну. Еринка пообещала, что без меня не убежит на запад. Значит, скорее всего, они займутся поисками Дэна, Михаила Юрьевича и остальных тех, кого Ральф называет террористами и вредителями. Других. Но даже если у них все получится, я узнаю об этом только из послания, которое будет ждать меня в ямке, под поваленной сосной, в необозримом будущем. Если еще сумею туда добраться. А вообще, символично, что мне в любом случае предстоит вернуться к исходной точке, к приюту, в сосновый лес, куда я когда-то убегала стрелять из пчелки. Я вдруг заметила, что держу левую руку перед собой так, словно сжимаю в ней рукоять рогатки. И почему мне ни разу не пришло в голову смастерить здесь вторую пчелку? Уж тут-то за это никто не стал бы меня наказывать. Может, поэтому и было неинтересно. Да и скучала я именно по той пчелке, которая познакомила меня с Дэном. Еще больше сблизилась с Еринкой, сопровождала в коротком, но ярком путешествии, последовавшем за побегом из приюта. Знать бы тогда, куда оно приведет. А после полуночи, когда на остров легла бархатная темнота, домик наш опустел, а тишина стала невыносимой. Я встала с постели, оделась и почти бегом, миновав многочисленные закоулки и лестницы оазиса, поднялась в айсберг, к Ральфу. Я понимала, что могу снова застать в его номере черноволосую девицу или кого-нибудь не менее грудастого, возможно, даже Аллу. Но это меня не остановило. Просто больше мне некому было пойти.